Евангелие от Матфея, из главы 9. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровоточением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Господь Иисус Христос возлежал на перу в доме Матфея Мытаря, которого он призвал последовать за ним, приходит начальник синагоги, евангелист Лука называет его имя, Иаир, и просит спасти его дочь, которая умирает. Многие приходили ко Христу, надеясь получить облегчение и помощь в скорбях, но скорбь Иаира была, наверное, самой тяжкой, ибо у него была единственная дочь в расцвете юности. Ей было 12 лет, говорит евангелист Лука, и вот она была при смерти. Поэтому Спаситель спешит исполнить его просьбу и, встав, следует за начальником синагоги в дом его. Ясно, что и начальник этот имел веру, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Хотя не такой большой, как сотник, просивший Иисуса: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Начальник синагоги просит Иисуса не слово только сказать, но прийти и возложить руку. «Так люди грубо имеют нужду в видении и в вещах чувственных», поясняет святой Иоанн Златоуст. Когда же Иисус шел в дом Иаира, некая женщина, которая много лет была больна и не могла получить помощи от врачей, хотя и сдержала на них все имение, добавляет евангелист Лука, подошед сзади, прикоснулась к краю одежды Спасителя. Она страдала кровотечением. Болезнь эта по закону считалась весьма нечистой, и поэтому она не дерзнула явно приступить ко Христу, но тайно, с верой, прикоснулась к одежде его. Святой Иоанн Златоуст отмечает здесь: она не сомневалась и не говорила в себе, исцелюсь ли я от болезни или нет, но приступила с твердой уверенностью, что получит исцеление. Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Читаем его в Евангелии. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Спаситель открывает то, что она сделала, не из любви к славе, конечно же, ибо он многократно другим людям запрещал говорить и о больших чудесах, совершенных им, как далее запрещает начальнику синагоги говорить о воскрешении его дочери, о чем упоминает евангелист Лука. Итак, для чего он обнаруживает кровоточивое, спрашивает святой Иоанн Златоуст. И объясняет: во-первых, он освобождает ее от страха. Евангелист Лука говорит, что она с трепетом пала перед ним, когда увидела, что не утаилась. И вот чтобы она, угрызаемая совестью, как похитительница дара, не проводила жизнь в душевных муках, Господь говорит ей: дерзай. И называет ее тщерью, потому что вера сделала ее тщерью. Показывает равное то, добавляет блаженный Феофилакт, что если бы она не имела веры, то не получила бы и благодати, хотя одежды его и были святы. «Вера твоя спасла тебя», — говорит он. Во-вторых, открыв то, что она сделала, Господь исправляет ее, ибо она думала утаиться от него, тогда как от него ничто не скрыто. И в-третьих, открывает всем веру ее, чтобы и другие имели веру. Ведь начальник синагоги легко мог потерять веру, а с ней и все, когда, как рассказывает евангелист Лука, пришел посланный из дома Иаира и сказал: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Господь, дав начальнику увидеть, что вера этой женщины спасла ее, ободряет его словами, как передает евангелист Лука: «Не бойся, только веруй, и спасена будет дочь твоя». И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Толкователь поясняет: Господь говорит, что она спит, потому что для него, который легко мог воскресить, смерть являлась сном. «Не удивляйся тому, что над ним смеялись», — продолжает блаженный Феофилакт, «ибо этим они более всего свидетельствуют о чуде, именно, что он воскресил ту, которая действительно умерла». Так как люди часто не верят чудесам, которые уже совершились, поясняет святой Иоанн Златоуст, то Господь наперед предохраняет их от такого неверия их же собственными ответами. Так было и при воскрешении Лазаря. Господь спросил: «Где вы положили его?» И далее сказал: «Отнимите камень, чтобы те, которые отвечали: „Пойди и посмотри“, а также сказали: „Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе“, чтобы они не могли уже не верить, что он воскресил мертвого». Также и здесь, чтобы никто не мог сказать, что с больной был припадок, для этого всеми была признана ее смерть. «Для того же самого», — продолжает святой Иоанн Златоуст, «чтобы в сотворенного им чуда не почли за обман, не только воскрешает, но и приказывает дать ей пищу, как повествует евангелист Лука, и не сам дает ей пищу, но повелевает дать родителям, как и о Лазаре говорит: „Развяжите его, пусть идет, и после того делает его сообщником трапезы“. Так Христос всегда имел обыкновение представлять несомненные доказательства и смерти, и воскресения», объясняет евангельское повествование святитель Иоанн Златоуст. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.